Последнее лето. Глава первая. Он вспоминал тот самый первый семестр, которым когда-то началась его преподавательская деятельность в Нью-Йорке. Как же он радовался, когда прислали приглашение, а затем в паспорте появилась виза. Радовался, когда улетел из Франкфурта, и когда в Нью-Йорке, забрав багаж и выйдя из здания аэропорта Кеннеди, он сразу окунулся в вечернюю теплынь, и радовался, когда, взяв такси, поехал в город. И долгий перелет был ему в радость, несмотря на то, что ряды кресел в самолете стояли слишком тесно, да и сиденье оказалось узковато. Помнится, когда летели над Атлантическим океаном, он вдруг заметил вдали другой самолет и подумал: «Вот словно путешествуешь на корабле и видишь в далеком море другой корабль». В Нью-Йорке он и раньше бывал туристом или в гостях у друзей, и на конференции летал туда. Но тут другое дело. Он жил в ритме этого города. Он стал в Нью-Йорке своим. У него была собственная квартира в центральном районе, неподалеку от парка и реки. Утром он, как все, спускался в метро, совал в щель проездной, проходил через турникет, дальше по лестнице на платформу, там протискивался в вагон и 20 минут стоял, крепко сжатый со всех сторон, не мог даже пошевелиться, а уж газету развернуть и не мечтай. Потом кое-как пробивался к выходу из вагона. Зато вечером в метро можно было и посидеть, и газету дочитать, а добравшись в свой район, он заходил в продуктовые магазины, что поближе к дому. В кино и в оперный театр он ходил пешком, благо до них было рукой подать. В университете он не стал своим, но его это не огорчало. У коллег не было необходимости обсуждать с ним те вопросы, о которых они беседовали между собой. А студентам он читал только один курс, короткий, так что относились они к нему не столь серьезно, как к другим преподавателям, у которых они учились в течение нескольких семестров. Впрочем, коллеги держались приветливо, студенты слушали хорошо, его лекционный курс имел успех, а из окна его кабинета в университете открывался прекрасный вид на высокую башню готического собора. Да, он радовался и перед отъездом, и даже по возвращении некоторое время не покидала его радость. Но, если честно, счастливым он в Нью-Йорке себя не чувствовал. Тот первый семестр в Нью-Йорке был ведь первым семестром, когда он, выйдя на пенсию, уже не читал курса в немецком университете, да он с превеликим удовольствием вообще не работал бы на пенсии, а проводил бы время так, как давно уже хотелось. Квартира в Нью-Йорке была темноватая. Кондиционер на дворовой стене гудел громко, не давал заснуть, приходилось вставлять в уши затычки. Вечерами, когда он ужинал в недорогом ресторанчике или смотрел какую-нибудь ерунду в киношке, часто ему бывало тоскливо от одиночества. В университете из кондиционера вечно дуло в лицо сухим воздухом, и в результате у него началось гнойное воспаление носовых пазух. Пришлось делать операцию. Ох, да чего же скверная операция, и после не лучше. Проснувшись, он увидел, что лежит не в кровати, а на этаком шезлонге в общей палате, среди других пациентов, лежащих на таких же креслах. И в самом недолгом времени его отправили домой, невзирая на то, что у него шла кровь из носа и сильно болела голова. Он отогнал эту мысль, что не был счастлив. Ему хотелось верить, что он был счастлив. Ему хотелось в это верить, потому что из немецкого университетского городишки он прорвался в Нью-Йорк и стал своим в этом мегаполисе. Он хотел считать себя счастливым, потому что долго-долго мечтал о счастье и, наконец, дождался его. По крайней мере, все ингредиенты счастья, как он его себе представлял, были налицо. Изредка раздавался в душе тихий голосок, нашептывавший сомнения, а было ли счастье-то? Но голосок этот он живо заставлял умолкнуть. Еще в детстве, в школе и потом в университете перемены, связанные с поездками, расставания с привычным миром и с друзьями были для него мучительны. Но сколько бы он упустил, если бы всегда жил дома? Потому-то в Нью-Йорке он внушал себе: «Такова твоя судьба — глушить в себе сомнения, чтобы находить счастье там, где, казалось бы, ничто его не обещало.